В Первомайской нас отвели в какой-то дом на окраине села. Там мы встретились с Аладдином. Это был мужчина лет 35, с небольшой аккуратной бородкой, роскошной шевелюрой, невысокий и худощавый, внешне очень похожий на Че Гевару и, по всей видимости, гордившийся этим сходством. Рядом с красавцем Аюбом он выглядел школьником. «Так это ты, заместитель деда?» — спросил он, рассматривая меня. Он так и сказал «заместитель» по-русски. Я неуверенно кивнула, хотя меня никто заместителем не назначал. Заместитель — это тот, кто может заместить начальника в его отсутствии и полноценно руководить делом. Руководить нашей миссией без деда не может никто, она автоматически аннулируется. Я же просто считала себя первой помощницей, это более соответствовало действительности. «Кажется, я тебя знаю», — сказал Саладин, здоровая за руку с Аюбом. «Ты брат Сулеймана?» «Так точно!» Аюб широко улыбнулся. «Тот самый непутевый брат!» Сулейман Дадашев, Амир, командир одного из отрядов маджахедов. Это он рекомендовал Аюба в качестве офицера для особых поручений. Саладин не стал спрашивать, почему такой орел и не в отряде. Видимо, знал всю подноготную этой славной семейки. «Ну давай, рассказывай!» Потребовал он, садясь за стол. «Как вы докатились до жизни такой?» Аюб коротко и толково изложил наши похождения. Я думала, что он станет юлить, мол, зажигалка нечаянно выпала и так далее. Но он сразу выложил всю правду, ничего не утаив. «Ну, орел, теперь тебя точно расстреляют», — подумала я. «Сейчас выведут во двор, дадут кувшин, дадут 5 минут для последнего намаза и...» «Мы возьмем это на себя», — выслушав Аюба, спокойно кивнул Саладин. «Давно пора было наказать этот гадючий выводок». Я обомлела, не ожидала, что он так отнесется к сожжению людей заживо. Такой на вид интеллигентный, доброе лицо. «Оружие отдайте своим бойцам», — сказал Саладин, вставая из-за стола. «Поедете со мной». Аюб отдал автоматы гранаты Шапи. Я сдала гранату, а пистолет оставила. Я никогда с ним не расстаюсь. Он спрятан надежно. При обыске мужчины его не касаются. Мы с Аюбом сели в джип Саладина. За рулем был его водитель и помчались быстрее ветра. Я заметила, что ни Саладин, ни его водитель также не имеют оружия. Учитывая тот факт, что нас в машине было всего 4, из которых 1 женщина, можно было опасаться, что мы станем легкой добычей федералов. «И не боится он вот так раскатывать по зоне ответственности федералов?» — подумала я. «За его голову обещают немалую сумму. Вдруг найдется желающий поправить свое благосостояние?» На постах нас пропускали без задержки. На лобовом стекле джипа был прилеплен вездеход. Пару раз джип остановили проверить документы, но Саладин предъявил какое-то удостоверение, и нас пропустили даже без обязательного досмотра. «Интересно». Вскоре я поняла, что мы едем в Грозный. Я опять удивилась. И не боится он ехать один, без оружия и сопровождения, в самое логово федералов. Саладин выглядел беспечно, в точности, как мой придурковатый дружок, 3 часа назад спаливший целую семью. Мне показалось даже, что они как будто сделаны из одного теста. Этакие 2 брата-акробата, сыны дегенерата. В город мы заехали уже в сумерках. Останавливаться приходилось на каждом посту, и вездеход не помогал, у них сейчас усиление. Но удостоверение Саладина всякий раз оказывало магическое действие, и нас беспрепятственно пропускали. «О, черт!» — растерянно пробормотал Аюб, когда мы подъехали к посту у комплекса правительственных зданий. Да, было чего растеряться. Если бы мне раньше кто сказал, что один из большой восьмерки по своей воле собирается прокатиться в администрацию, я бы долго смеялась. Да этот Саладин просто сумасшедший. Интересно, за каким чертом этот сумасшедший нас тащит с собой? На посту нас остановили, проверили документы, и впервые удостоверение Саладина не оказало нужного действия. Нужно было указать, кому конкретно мы направляемся, и созвониться с этим человеком. Саладин назвал Аликпера и сказал, что хотел бы переговорить с ним сам. Ему предоставили такую возможность. Спустя 2 минуты нас пропустили. чудеса. У ворот был еще один пост, но тут нас проверять не стали, а при нашем приближении ворота сразу распахнулись. Видимо, бойцы получили соответствующее распоряжение. Мы въехали во двор, поставили джип на стоянку и вышли. Аюб крутил головой во все стороны. Здесь он был впервые. Повъевшийся в кровь привычки, старался запомнить обстановку. Как только мы вышли, нас тотчас же окружили десятка-полтора кадырбековских гвардейцев, здоровенные парни, вооруженные до зубов. «Попались!» — мелькнула паническая мысль. «Сейчас положат всех на землю, свяжут и потащут пытать!» Гвардейцы обращались с Саладином почтительно, словно это был какой-то важный представитель, прибывший с официальным визитом. Извинившись, мужчин проверили металлодетектором. На меня никто и не глянул. Шофера оставили у джипа, а нас троих повели куда-то за угол, минуя вход в здание администрации. За зданием администрации располагался одноэтажный дом, похожий на склад. Мы спустились по ступенькам и вошли в подвальное помещение. Здесь было чисто, под потолком горели лампы дневного света. По обеим сторонам длинного коридора располагались зарешоченные камеры. Судя по всему, это была та самая личная тюрьма кадырбековского клана, о которой столько говорят в народе. «Сюда!» Старший из гвардейцев распахнул единственную нормальную дверь в подвале, без решеток, которая располагалась сразу у входа справа. Мы вошли в просторный кабинет, обставленный с военной скромностью. Там нас ждал Аликпер. Я его сразу узнала. Его частенько по местному телевидению показывают. Молодой мужик лет 30, коренастый, крепко сбитый, с тяжелым прямым взглядом. В общем, очень похожий на отца. Гвардейцы остались во дворе, дверь закрыли. Аликпер пожал мужчинам руки, бросил на меня беглый взгляд и приподнял правую бровь. Видимо, удивился, зачем привели женщину. Потом пригласил садиться. Я присела на краешек крашеного в сурик табурета и замерла в ожидании. Что же сейчас будет? Все никак не могла поверить, что присутствую на такой диковинной встрече. «Ты отчаянный человек, Саладин!» Аликпер усмехнулся. «Стоит мне шевельнуть мизинцем!» «И через час как минимум 15 сел утонут в крови!» Невозмутимо подхватил Саладин. «А завтра по всей республике начнет организованно умирать вся ваша администрация!» «Ты это знаешь, я это знаю, так что давай не будем тратить время, а сразу перейдем к делу!» «Давай!» Улыбка сползла с широкого лица хозяина кабинета. «Ты скажи мне, кто уничтожил семью Бекмурзаевых?» «Ага, уже доложили. И что сейчас будет?» «Это была предупредительная акция», — не моргнув глазом, сказал Саладин. «И не говори мне, что ты в гневе. Твоей семье это касается постольку поскольку. Ты, забирая от них Хасана, наверняка предполагал, что нечто подобное может произойти. Хасан у тебя?» «В меня!» — кивнул Аликпер. «Я знаю, как он вам нужен». «Вот и хорошо», — буркнул Саладин. «Давай договариваться». «Но я также знаю, зачем вы его пригласили!» Аликпер поднял вверх указательный палец, как бы призывая ко вниманию. «И как государственный человек, понимаю, какие последствия!» «Ой, только вот этого не надо!» Саладин презрительно поморщился. «Это опять же совершенно не затрагивает интересы твоего тейпа! Пусть об этом беспокоятся федералы! Ты о своей выгоде думай! Что вы хотите?» 20! Аликпер, который, по моему разумению, должен был как минимум горячо возразить, вдруг поднял вверх растопыренные ладони, сжал кулаки и опять растопырил пальцы. «Думаю, это нормально!» 20! Саладин задумался. 20! Я не поняла, о чем речь. Чего 20? Кого 20? 20 заложников, которых маджахеды держат у себя? «Это очень большая сумма!» Немного подумав, сказал Саладин. «Нам не потянуть. Откуда у нас 20 лимонов баксов, ты сам подумай. Мы можем 5. И быстро, если не налом, а через банк. А?» «Вот оно что. Так это они о деньгах говорят. Какие-то просто фантастические деньги. Я прекрасно знаю наших мужчин. Они все имеют врожденную коммерческую жилку и никогда не дадут за товар больше его номинальной цены. Неужели дед стоит так много?» Аликпер с Саладином принялись азартно торговаться, как будто два купца сошлись на базаре. Я смотрела на них и не могла поверить, что это два непримиримых врага. О чем это они? Их люди истребляют друг друга с методичностью хорошо отлаженной гильотины. Почти все тейпы, находящиеся по обеим сторонам, состоят друг с другом в кровной мести. «Хорошо, уболтал!» — в конце концов сдался Аликпер. «Остановимся на 10, но налом. Вполне реальная сумма. Я понимаю, надо время, чтобы собрать. 3 дня хватит?» «Хватит!» — кивнул Саладин. «Значит, 25-го?» «Да, 25-го!» — подтвердил Аликпер. «Но не в городе!» — оговорил условие Саладин. «Но и не введено!» — подмигнул Аликпер. «Тогда где?» «В 20-километровой зоне вокруг города!» Аликпер взял со стола ручку и постучал по карте, висевшей на стене. «В любом месте, где хотите, кроме южного сектора. Север, запад, восток, северо-запад, северо-восток. Как вам будет удобнее? Только условие предупредить за 3 часа до обмена». Это он неплохо придумал. Та местность, которую он указывал, достаточно хорошо контролируется федералами. В то же время там есть свобода для маневра, чтобы противная сторона могла себя чувствовать более комфортно. «Хорошо», — согласился Саладин. «Договорились. Кто будет заниматься?» — спросил Аликпер. «Вот он!» — Саладин вдруг ткнул пальцем в сторону Аюба. «Ха-ха!» Аюб втянул голову в плечи, не ожидал. «Держи!» Аликпер протянул Аюбу визитку с целым выводком телефонных номеров и внимательно посмотрел на него, словно старался запомнить. «Кажется, я тебя знаю!» «Да знаешь, знаешь! Он у нас вообще известная личность. Первый каратель на деревне, второй сумасшедший после Саладина и вообще маньяк. А теперь я хотел бы взглянуть на него». Саладин пристукнул по столу ладонью, как бы ставя точку в разговоре. «Пошли!» Аликпер не стал ломаться, сразу встал и направился к двери. Мы прошли по коридору. Гвардейцы остались у входной двери и внимательно наблюдали за нами. Почти в каждой камере кто-то сидел. Обстановка была хуже некуда. Вернее сказать, совсем ее не было. Откидные полки на цепи, как в карцере, и больше совсем ничего. Видимо, в туалет выводят по одному. Саладин шел по коридору и крутил головой, всматриваясь в каждого арестанта. Я поняла, что он деда до этого ни разу не видел, поэтому и взял нас с собой. Правильно, дед имел дела лично с Шамилем и Амиром, которого отрядили для содействия, с Сулейманом Дадашевым. Остальным его знать не обязательно. В самой последней камере мы увидели деда. Здесь было некое подобие комфорта. Стояла кровать, тумбочка, на вешалке висело солдатское полотенце. Все же дорогой узник, стоит поберечь. Дед сидел на кровати, на голове его была чистая повязка, на лице несколько ссадин, а так в целом выглядел он нормально, только уж очень был бледен. «Ага!» — отреагировал он на наше появление. «Нашли такие!» «Как ты?» — спросила я. «Почему ты не умер?» Дед усмехнулся и тут же болезненно поморщился. «И сколько за меня просят?» 10! Аликпер поднял обе руки и опять растопырил свои короткие пальцы. «И это совсем немного!» «Не давайте им ни цента!» Дед говорил очень тихо, прикрыв глаза. Общение давалось ему с трудом. «Пусть убьют, надоело все. Я уже старый, башкой стукнулся, ничего не соображаю. Короче, мне давно помирать пора». «Ну вот, убедились!» — заторопился Аликпер. «Живой, почти здоровый. Врач каждый день к нему ходит, лечит. Все, пошли, у меня еще дела». «Держись, Хасан!» — сказал на прощание Саладин. «Мы тебя вытащим!» «Спасибо, держусь!» «Все, что в кейсе, возьми себе!» — сказал дед, переведя на меня мутноватый взгляд. «Если не получится ничего!» «Поняла!» Я 10 секунд хлопала глазами, соображая, откуда он узнал, что мы нашли кейс. Потом поняла, без кейса мы просто не смогли бы связаться с большой восьмеркой. А говорит, ничего не соображает. «Выйдешь отсюда, сам возьмешь», — сказала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Береги себя!»